Черкасов устроил Эйзенштейну встречу со Сталиным и Ждановым. Где Сталин как бы сказал, ну хорошо, попробуйте. Сергей Михайлович записал в дневнике. Был у хозяина. Мы не понравились друг другу. Константин, руки-ножницы. Да вы что, то есть все то же самое? В полном смысле ничего себе. Фотографии? Смыть в унитаз. Не пустили, запретили и на полку. То есть это все-таки пропало? Привет, и это подкаст «Радио Сарафан», где мы разговариваем с разными учеными о всяких сплетнях прошлого. Меня зовут Ирка Литеевская. А меня зовут Аня Красильщик. И сегодня мы будем сплетничать про мир кино, кинематографа. Ну, наконец-то, боже. Боже, к нам придет в гости мой любимый человек Евгений Яковлевич Марголит, историк кино и мой любимый автор, с которым мы сделали, я вас очень прошу на это обратить внимание, мы с ним делали год для журнала «Арзамас» таблицу, ну, таблица — это так называется формат, но такой гигантский проект, который называется «История советского кино». Там просто буквально история всего советского кино, включая разные малоизвестные фильмы и очень известные фильмы. И это жутко интересно. Я надеюсь, что после того, как вы послушаете наш подкаст, вы немедленно бежите ее читать. И смотреть все фильмы, которые там упомянуты. Вы станете самым насмотренным человеком после Марголита. Да. А говорить мы будем об Эйзенштейне. И про Эйзенштейна у меня есть история. Наша семейная. Какая-то байка. И, честно говоря, я подумала, когда готовилась к этому выпуску, может, я ее придумала, звучит это совершенно не по-настоящему. Ну, расскажи скорее. Короче, у меня был очень знаменитый, как бы это сказать, двоюродный прадедушка, брат моей прабабушки. Был очень знаменитым человеком. Его звали Александр Романович Лурия. Он был такой нейропсихолог. И он дружил с Эйзенштейном. И я помню, что, по-моему, моя бабушка, то есть его племянница, рассказывала, что когда Эйзенштейн умер, Александр Романович забрал мозг Эйзенштейна. В смысле? Вложил в забрал? Сосуд. Прямо из черепной коробки забрал? Ну, не из черепной коробки, я не знаю откуда, но во время вскрытия. Короче говоря, он принес его домой. Обалдеть. И положил в холодильник. И домработница была в ужасе и говорила, немедленно унесите это из дома, что это за кошмар. И я подумала, что это какой-то бред. Звучит, на самом деле, да, какая-то фантазия. Да. И написала сообщение своей тете, которая у нас главный специалист, моя тетя Алена, она главный специалист по наследию Лурия. И я пишу, слушай, это какой-то бред, это правда? Она говорит, почему это бред, она говорит? Правда. Только никакого холодильника не было. Был холодильный шкаф. Какой холодильник? Это же было когда еще? Никакого холодильника не было, был холодильный шкаф. И действительно это есть. И вообще этот эпизод описан в книге Леночки, а Леночка — это, соответственно, двоюродная сестра моей бабушки, которая дочка Александра Романовича. Описан в ее книге об ее отце. Я вчера нашла эту книжку в интернете. Я ее когда-то в детстве читала и начала перечитывать. И прочитала, что действительно это все было так. И про домработницу тоже правда. Более того, что она открыла этот сосуд, она полезла в холодильник. Ну, сколько там ей было лет? Ну, она, может быть, была уже не девочка, но девушка, я не знаю. Полезла туда, открыла его, ей ударил в нос этот запах. У нее все там стало как-то нехорошо. Она побежала, закричала, что это? И после этого все потребовали, чтобы он все-таки унес это. И в итоге сейчас он хранится в институте мозга, если я ничего не путаю. Вот, вообще они дружили очень. Он приходил к нему в гости, и у них были дачи в Кратовой в отдыхе. Ха-ха, как у всех соседних поселках. Друзей неподалеку друг от друга. Да, и у него сохранилась куча, у Лурии, в смысле, рисунков Эйзенштейна и описание архива Эйзенштейна. И как мне сказала моя тетя, так вот же, вот, лежит там на полке. В общем, я очень возбудилась, хочу теперь сделать про это что-то в «Арзамасе». Уже связалась с Клейманом. Класс. Связались мы с Филиппом Титко. Это очень круто. И в этой книжке, кстати, среди прочего, среди всего того, что там рассказывается про эти отношения между Эйзенштейном и Лурией, довольно много рассказывается о том, как он рассказывал про фильм «Иван Грозный». И сегодня мы как раз будем про это говорить с Евгением Яковлевичем. Потому что есть одна сплетня про то, что случилось с этим фильмом, знаменитым фильмом. Последним фильмом. Последним фильмом. Здравствуйте, Евгений Яковлевич, дорогой. Рад мы очень вас видеть и слышать. Я тоже очень рад вас видеть, очень приятно. Общаться нам встретиться снова. Здравствуйте. Здрасте, Ира. А вообще много есть разных сплетен в мире кино? Что вы, особенно если персонаж так ярок, эксцентричен, как Сергей Михайлович, о нем масса историй, где легенда от факта неотделима, И одна ярче другой, одна блистательнее другой. О нем и вот этих историй можно рассказывать превеликое множество. В конечном счете, легенды, не менее значимы, чем факты, это то, что не произошло, но могло произойти. И это «могло» высвечивает иногда особенности явления едва ли не с большей силой, чем происшедшее. Понимаете? Только не раскручивайте меня, потому что я сейчас начну, например, рассказывать про то, как Сергей Михайлович держал 3 месяца курсантов Алматинского военного училища, якобы для того, что они ему необходимы в качестве массовки, на самом деле, чтобы подольше ребята пожили на этом свете. История про то, как первым делом привезенных из блокадного Ленинграда работников Ленфильма он оттаскивал им свой лауреатский паёк, о том, как вытребовал из Новосибирска еще одного блокадника Александром Гебровым, взятого им на роль Пимена, и первой недели просто откармливал его. Очевидно, и вытребовал его просто еще во многом, чтобы откормить. Ну и так далее и тому подобное. Здесь, конечно, чем дальше, тем больше я понимаю, что одна из самых героических и возвышенных личностей в русской культуре 20 века – это, конечно, Эйзенштейн. Человек, чья душа вот в этом сопротивлении только закалялась, росла, светлела. Поэтому, может быть, и сердце разорвалось так рано. Ну, на разрыв аорты. А сколько ему было лет, когда он умер? Как ему и нагадала гадалка, в 50. Как раз через 3 недели. И когда ему предложили все-таки организовать юбилейный вечер в Доме кино, он что ответил? Давайте подождем, а то неудобно будет, если юбиляр отдаст концы прямо на сцене. А мы как раз с вами хотели сегодня поговорить об истории, которая связана с его смертью, так как бы косвенным образом и с его последним фильмом. Да, история, конечно, удивительная. Это история о чудесном спасении из огня или возрождении в огне, подобно «Птице Феникс», второй серии Ивана Грозного. Услышал я ее впервые 30 лет назад, причем на протяжении 70-х, от нескольких людей. И она меня потрясла, помимо всего прочего. Ведь прошло 5-6 лет с момента выхода в свет «Мастера и Маргариты» Булгакова. И «Рукописи не горят» уже было паролем для читающей продвинутой публики. А что я, честно говоря, так был этой историей захвачен, что ничтоже сумнявшийся в конце 80-х в своем первом опыте по истории отечественного кино, я ее просто пересказал в полной уверенности, что это правда. Вот как раз это была не совсем правда, но уж очень выразительная история об этом самом чудесном спасении. Ну, дело в том, что, по крайней мере, в первой половине 50-х годов вся общественность была уверена, что второй серии Ивана Грозного многострадальной в природе больше не существует. Почему? Ну, во-первых, понятно. Кино, которое решительно не понравилось Сталину. Кино, не понравившееся Сталину, попадавшее под запрет, просто объявлялось несуществующим. Между прочим, след этого остался в одной из главных мемуарных книг русской литературы прошлого века, это «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга, где мы встречаем такую фразу: «Вторая серия разгневала Сталина, он посмотрел и кратко приказал смыть». Смыть, простите, это слово как буквально, или что это значит? Смыть с лица земли, он так писал? Смыть в унитаз. Я даже не знаю, говорил ли это Сталин, то, что он разгневался. Все мы знаем постановление о фильме «Большая жизнь», вторая серия, от сентября 46 года, где главной целью удара была именно вторая серия Ивана Грозного. Дело в том, что пленка на горючей основе, в ее основе, значит, это был целлулоид с очень плотным слоем серебра. Поэтому, когда копию уничтожали, смывали слой серебра, а сам целлулоид пускали на гребенки. Что значит на гребенке? Гребешки, ну целлулоид, что пластмасс. А, в смысле, да, расчески? Да, да. Конечно, да, в буквальном смысле на расческе. Понятно. Вот это достаточно часто напоминается. А в литературе тех лет, кино ж было закончено в 46-м, в январе 46-го, как раз, кстати, по поводу «Эйзенштейновского сердца», вечер, посвященный сталинским лауреатам. Эйзенштейн с Верой Морецкой отплясывает Полечку. Ему сообщают, что вторую серию везли в Кремль. И с тяжелейшим инфарктом Его увозят в больницу, как он скажет потом. Мне показалось, что следующий шаг я уже сделаю на том свете. Ну, чувствовал Сергей Михайлович. Но до кончины Эйзенштейна все-таки были какие-то проекты у руководства, у исполнителя главной роли Николая Черкасова. Картину переработать, доснять, тем более, что должна была быть еще третья серия, был материал. Это очень важно, и было много материала, который не вошел во вторую серию, да и было необходимо делать третью. Уже отснятого материала, да? Конечно, отснятого. И Черкасов устроил Эйзенштейну встречу со Сталиным и Ждановым. Где... Сталин как бы сказал, ну хорошо, попробуйте. Сергей Михайлович записал в дневнике. Был у хозяина. Мы не понравились друг другу. На равных. Потрясающе. Что, конечно, Сталина и держало. Встреча-то была в 47-м. В феврале 48-го Эйзенштейн умирает. Вот после 50-летия. Как ему и нагадали. Ну и понятно, что больше с картиной делать нечего. И вот на чем эта уверенность в исчезновении картины основывалась. В 50-м году во дворе Мосфильма при большом, достаточно большом количестве свидетелей было устроено сожжение, пленка-то была на горючей основе, это, было устроено сожжение содержимого коробок, на которых было написано, это все видели, Иван Грозный. Вот один из людей, которые мне про это рассказывали, был свидетелем. И очень интересная фраза у него была. Он назвал мне имя... человека, руководившего этим аутодафе. Это был такой высокопоставленный работник Министерства кинематографии, пришедший еще в середине 30-х на Мосфильм из НКВД, как и многие, даже 2 года бывший директором Мосфильма, а потом по-прежнему работавшим в министерстве, Константин Полонский некто. И человек, который мне об этом рассказывал, сказал, вот потом, когда в коридорах Мосфильма я сталкивался с Полонским, у меня было ощущение, что я встретился с убийцей после этой акции. И проходит несколько лет. Где-то уже Сталин умер. В году 54-м начальник ОТК-студии. Человек рассказывает, одинокий, нелюдимый. А что такое ОТК? ОТК что такое? Начальник отдела технического контроля. Один из важнейших отделов, да, на кинопроизводстве. Повторяю, человек одинокий, нелюдимый. Кончает жизнь самоубийством, бросившись под поезд. Достают ключи от его хозяйства. Открывают, рассказывают. И где-то стоит сейф. И в сейфе приготовленная, тщательно запакованная копия в коробках. Иван Грозный, сказ второй, боярский заговор. Как? Значит, очевидно, в этих коробках решили, которые горели в 50-м году во дворе Мосфильма, он положил какую-то левую пленку, не имеющую ничего общего с фильмом Эйзенштейна, и тем самым единственный, кто смог ослушаться царева приказа. Ну, Сталин, почему, что, докапываться до биографии? Выяснилось, что вот он когда-то он начинал свою деятельность кинематографии в группе броненосца Потемкина, на всю жизнь сохранил пиетет к Сергею Михайловичу. Ну, кто его так и не сохранял, трудно назвать тех, кого пиетета перед Эйзенштейном не было. Ну и, соответственно, тут же, рассказывают, доложили Хрущеву. Хрущев посмотрел, сказал, ну что ж, так оно и было, и дал приказ выпустить. Вот так звучит эта легенда. На самом деле, я специально проверил. Копия, и позитив, и негатив. Второй серии Ивана Грозного была доставлена в Госсемьофонд в марте 51-го года. И преспокойно там лежала. То есть, простите, она там пережила аутодафе? Да. Да. Без всяких героических поступков. Да. Да. Без всяких поступков. Вот самое удивительное, что наравне с вышедшими фильмами все то, что было снято и запрещено, хранилось. Угу. Хранилось. Что касается, кстати, хрущевского предложения выпустить на экран, то на самом деле фильм-то вышел... только в 58-м. И еще предшествовало. Уже после 20-го съезда, в 56-м, собрали историков разных поколений, показали им картину и спросили их мнение. Ну, говорили, что, с одной стороны, там, конечно, большие вольности по отношению к историческим фактам, но произведение это выдающееся, его надо выпускать. То бишь, не было этого самого чудесного утаивания копии. А что горело? А А вот тут оказалась подробность достаточно трагическая. Это была не случайная пленка. Это были материалы рабочие, в основном третьей серии. И их-то в них не было копии никакой? Нет, это были просто материалы, не смонтированные. И вот, к сожалению, вот то, что предназначалось для третьей серии, оно пропало за одним исключением. Был фрагмент, сцена, где приходит наниматься в опричники Генрих Штаден, которого играл Олег Жаков. И вообще планировалось сначала, что этот эпизод будет во второй серии. И он остался у эйзенштейновского постоянного монтажера из Фири Тобок. Он был у нее, и во время эйзенштейновской конференции 68-го года Эсфирь Тобок передала ее Нуме Хильчу Клейману. Вот он мне об этом рассказывал. Вот эта вот история про то, что, значит, во дворе сжигают прилюдно, так вот, показательно, да, карательно запрещенное кино. Это вообще похоже на какие-то фашистские истории? Нет. «Хрустальная ночь»? Да, я тоже хотела сказать. И это такое? Нет, и это нет. А что это такое? Это часто вообще бывало? Это просто-напросто материалы, которые уже не пойдут в дело. Это рабочий материал. И значит, да, он будет уничтожен. Вот это просто катастрофическая ситуация. Никогда не было условий, ну, официальных указаний о хранении рабочего материала. Понимаете? Только окончательная версия. И это, конечно, катастрофа, вот потому что в виде исключения, например, существует благодаря, конечно, Нуме Хильчу, чтобы он только был здоров, в достаточном количестве рабочий материал заставы Ильича. Он, работая в первой половине 60-х столбах, настоял на том, чтобы вместе с версией фильма был доставлен в столбы и весь рабочий материал. Нуме Хильч рассказывал о совершенно потрясающих пробах натуры для поэмы о море, которую снимал еще Довженко. Он говорит о некоторых кадрах, которые были, ну, просто потрясающим трагическим озарением. Все это не сохранилось. Это никогда не хранилось. Хранились кинопробы. Вот кинопробы время от времени отправлялись в Государственный фонд. Это у нас есть время от времени на наших фестивалях архивного кино. Мы показываем. Это очень интересно. Кинопробы хранились. Рабочий материал всегда уничтожался. И это был просто рабочий материал. Это вовсе не была показательная порка. Но воспринято это было именно так. Воспринято было это именно так. А, кстати, очень смешно. Этот самый дяденька Полонский. Тот, который сжигал. Да, который пришел из НКВД и был большим начальником. Что-то навлек на себя гнев министра кинематографии многолетнего Большакова. И в конце 50-го года как раз был отстранен от дел, а потом все-таки возвращен на Мосфильм в качестве второго режиссера. А в 60-е он работал режиссером восстановления, режиссером повторных редакций. В чем заключалась функция режиссера повторных редакций в 60-е годы? Понятно, речь шла о восстановлении киноклассики 30-х. Я думаю, вы сами догадались. Он немилосердно вырезал оттуда все эпизоды со Сталиным, все портреты Сталина и так далее и тому подобное. Да вы что, то есть все то же самое? Да. Да. Ну как, все то же самое? Все то же самое, только наоборот. Ну да, ну, а да, какая разница? Все равно ножницы, как они применяются, это уже дело. Это дело десятое. Это было очень, конечно, занятно, анекдотично, потому что вот он, например, из-за этого повторная редакция Кристиана Эрмера потеряла этот потрясающий эпизод анимационный «Сна героини», где она идет с ребенком, который у нее должен родиться, по деревне, а вместо папы идет товарищ Сталин и держит дитятю на руках. Вырезал. По-моему, самая анекдотическая история была с 6 часов вечера после войны со второй редакцией. Вижу, смотрю, исчез из повторной редакции очаровательный кусок, где Марина Ладынина поет это «Прощай, говорила невеста» вместе со своими детсадовцами. Длинный, выразительный, сработано замечательно, потому что все это идет панорама по этим детским мордашкам и с таким упоением снимают. Ну хорошо, а это зачем вырезать? А тут мне, значит, мои молодые коллеги, они у нас в отделе научно глазливые, не только насмотренные. Евгений Яковлевич, да вы посмотрите, под каким портретом это все происходит. Господи, а там на стене висит портрет Сталина. Я и не заметил, ведь все же сосредоточено внимание на этих замечательных детских лицах. Портрет Сталина вырезали. Вот так что да, вот этим вот кончил Константин Андреевич Полонский, но вот рассказывавший мне свидетель, это был очаровательный такой историк, вот выдал мне эту фразу, никогда не забуду. «Всякий раз, встречаясь с Полонским, я ощущал, что сталкиваюсь с убийцей». Ну, то есть тоже... Константин руки-ножницы. Да, именно так, Анечка. Ну, то есть тоже как бы у этого ужаса и у этого омерзения перед всем этим глаза немножко были, видимо, да, велики. В смысле, ну, он да. не совершал убийства. Он, да, но ведь все в том все дело, что как убийца он да, воспринимался, потому что они были уверены, что он жжет вторую серию и эту самую единственную копию. Ну вот, тем не менее, в этой истории, наверное, острее всего проявились два аспекта. Вот с одной стороны, это, я уже сказал, глубочайшая уверенность, что если картина запрещена, а запрещена начальством, высшим начальством, это значит, что она идеологически ущербна. И кто, если ее вдруг, упаси Боже, посмотрит, может заразиться идеологическими извращениями. Поэтому вся эта так называемая полка, начиная с 20-х годов, на протяжении 60 лет хранилась в совершенно отдельном месте в Госсельмофонде, о ней не знали, даже научные сотрудники. И картотека, и эти запрещенные фильмы, они лежали отдельно. На карточках было написано «не выдавать». Где-то красным карандашом, а где-то машинкой напечатано. Поэтому вот это чисто меня всегда поражало. Чисто языческий взгляд. Значит, вот запретить, объявив несуществующим. Имя стерли, а важно вот еще что. Если картина запрещена, то ее из справочника, как правило, если не было прецедента, то есть ей не были посвящены постановления партии и правительства, если она просто запрещена на уровне комитета кинематографии, ее нельзя нигде указывать ни в каких справочниках. Ее не было. Причем ведь самое жуткое, что создатели картин чаще всего верили в то, что их картина не существует. Но ведь известно, да, что фильм положили на полку. Угу. Да, есть такое даже выражение. Да. Вот не пустили, запретили и на полку. То есть эта полка все-таки как подразумевает, что она существовала, где лежит все это запретное кино, ну какие-то условные полки. Это значит, просто поставили на полку и не снимают с полки. Анечка, и все. Да, ну значит, оно сохранилось. Разве это, из этого не следует, что значит все-таки это никто не... Вот из того, что оно отправлялось на полку, вовсе не значило, что кино оставят живых. Тем более этого нельзя было знать самим режиссером. Понятно. А можно я вас еще спрошу один вопрос про, собственно, саму историю Ивана Грозного и Эйзенштейна? Это вещь, которую я не очень могу понять. Ведь когда, если я правильно знаю этот сюжет, эту историю саму по себе, и сам Сталин, ну, как бы заказал Эйзенштейну этот фильм, Эйзенштейн стал его снимать, и в этот фильм было вложено столько тщательности, столько всего, столько любви, столько вообще, но при этом ведь... Все должны были более-менее понимать, что этот фильм не выйдет. Вот как это можно объяснить? Видите ли, не обязательно Ира было им понимать, что фильм не выйдет. Будь Эйзенштейн снимал антисталинскую картину, памфлет, ну, тогда и, во-первых, все быстро открылось. Да и не тот масштаб у Сергея Михайловича. Не стоило городить ради памфлета антисталинского огорода. Эйзенштейн делал фильм о трагедии власти, об исторической трагедии, поминая с одной стороны Шекспира, а с другой, конечно же, Бориса Годунова. И когда показал он Блейману или Юзовскому кому-то из критиков, и тот сказал, что виден Борис Годунов, Эйзенштейн перекрестился. Почему Сталина не было силы, не поднималась рука Эйзенштейна угробить? Да потому что Эйзенштейн сделал более страшное, чем антисталинский памфлет. Он просто препарировал, анализировал природу самодержавной власти и рассматривал ее как трагедию, в которой даже самые возвышенные цели превращаются в свою противоположность, как отрок из первых кадров картины «Лучезарный» становится монстром с трясущейся головой и мефистофельской бородкой в финале на второй серии. То есть Сталин чувствовал, что он в данном случае объект анализа, и с этим он ничего не мог поделать. Не случайно же я вам процитировал тут записи Эйзенштейна после встречи в 1947 году по поводу продолжения работ. Мы не понравились друг другу. Кто еще, кроме Эйзенштейна, мог чувствовать себя не просто, я думаю, на равных? Понятно, что Сталин был для него препарируемый объект, ну, анализируемый. Он ему был интересен, но именно в качестве вот такого объекта. А с другой стороны, это была работа, где Эйзенштейн себе дал полную волю и отдавал отчет, на что он идет, что, считаю нужным сказать, то и скажу. А вы все идите, ребята, лесом, лесом, лесом. Нет, что вы, это действительно Сергей Михайлович фигура героическая. В определенном смысле он чем-то он Пушкина напоминает, не случайно он его так чувствовал. Не случайно Борис Годунов? Да, да, да. И отсюда такое, так сказать, вольное обращение с историей. Ну, Годунов тоже вольное, но позвольте, кому теперь важно, что Годунов не велел зарезать маленького царевича? Историкам? Ну, а образ власти, которая начинается, да, с принесения в жертву младенца и закончится, в конце концов, опять же, принесением в жертву детей, да? Как угадал Александр Сергеевич создать этот образ? Художественный образ не врет, он куда более полный, он полнее любого исторического факта. В этом смысле, конечно, Иван Грозный — это кино абсолютно великое, удивительно глубокое по силе, мощи. Спасибо вам большое, еще ужасно интересно. Спасибо. На здоровье. Классно, что на самом деле внутри этого рассказа было две сплетни, ну, или два слуха, две истории. Первая про то, что вторую серию сожгли, в принципе, а вторая про то, что ее спасли таинственным образом или там каким-то героическим образом. И в результате было придумано два героя. Один герой, другой антигерой. Один злодей, который, на которого смотрят как на убийцу какой-то там, просто чудовищный борец с искусством и правдой. А второй героический спаситель, который, рискуя своей жизнью, свободой, наверное, значит, прячет все это в сейф и подсовывает что-то там такое не то в этот костер. А на самом деле все оказывается ужасно прозаическим, и речь идет о каких-то совершенно простых хозяйственных фактически манипуляциях, и оба эти персонажа совершенно не герои-антигерои, а просто люди, которые делают свою работу. Слушай, ну мне кажется, так часто бывает. Вот я, например, летом слушала подкаст, который меня совершенно поразил, This American Life. Короче, там такая история про заброшенный какой-то дом, найденный какими-то пацанами в начале 90-х, как они там лазят, и все жутко таинственно, там брошенные вещи повсюду. И вот он, значит, одержим, этот мальчик, ему тогда лет 12 или 10, в общем, всю жизнь он одержим этой историей этого дома. Он пытается понять, что случилось, в чем загадка, как, что произошло, что случилось. И он, значит, буквально посвящает свою жизнь расследованию. Он ищет людей, которые остались от тех, кто жил в этом доме, какие-то там потомки, что-то. В итоге, знаешь, какой ответ? Mm. Ничего не случилось. Просто всем потомкам было абсолютно наплевать. Они просто бросили этот дом. Ничего не случилось. Так что это очень, на самом деле, похоже. К сожалению, всякие тайны часто вот так вот самым прозаическим образом разрешаются. Вообще, к сожалению, мне кажется, в этом даже что-то есть. Может, к сожалению. Да. Может, жизнь, она какая-то такая, есть. Просто жизнь, а да. Мы ее себе представляем все время гораздо более насыщенной трагическими, драматическими обстоятельствами. Да. В следующий раз мы поговорим о том, что делала корова на чердаке Зимнего дворца, о том, как террористы охотились за несчастным Александром II и как реагировали на разные жуткие слухи жители Санкт-Петербурга. А этот выпуск мы сделали с нашим редактором Микой Голубовским, звукорежиссером Алисой Сливинской, расшифровщиком Кириллом Гликманом, фактчекером Юлией Гизатуллиной и выпускающим редактором Катей Тарасовой. До свидания. Пока.